— Отец тихо на тебя не стучал, — ровным голосом возразил Недошивин. — Просто ты взорвался, Роди. Возгордился сверх всякой меры. — Ты правда думаешь, что в комитете работают одни придурки? Если я тебе скажу, что вся твоя секта, все твои нежные голубки проходят у нас по разряду нештатных сотрудников, хотя и штатных среди вас предостаточно. Вирский противно захихикал. Лицо его приняло обычное выражение, но не мне осталось следа недавнего идиотизма. — Какой ты смешной, Платоша! — с ужимками произнес он. — Ты, братишка, хотя и умный, но одноглазый. Это не вы нас завербовали, это не мы у вас работаем в нештатных сотрудниках, хотя и наших штатных среди вас предостаточно. — Извини, брат, но какой же ты дурачок, а ведь ты из нас старшенький. — Стыдно, братишка. Ну, сам посуди, кто вы и кто мы? Вы лишь тайная полиция бывшего государства, которого уж нет на политической карте мира. Мы — мощная международная организация, которая управляет политикой и экономикой 25 стран. Лично я, если захочу, могу устроить переворот в любой из них, как я сделаю это в СССР, не без вашей помощи. Хочешь, завтра вместо палисада будешь ты? Устрою по-родственному. На месте, где сидит палисадов, я на толчок не сяду, — грубо возразил Недошивин. Но согласен на место президента. Вирский задумался. Почему бы и нет? Не завтра не стану врать, но лет через 10 смогу устроить. Только это все пустые разговоры, брат. Ты же у нас патриот. А нафиг нам нужен патриот? Нет, вообще-то глупый патриот нас устроит, но ты умный патриот. Короче, с какой стороны на тебя не смотри, одни недостатки. Какова твоя цена? Ты что, серьезно? Они не заметили, как, прогуливаясь, дошли до березовой посадки и приблизились к машине. Думаю, что они собираются вместе уехать. Санин включил зажигание. От звука мотора Вирский вздрогнул. Лицо его перекосилось с ненавистью. Он злобно харкнул на ветровое стекло новенькой «Ауди». Возмущенный Алексей выпрыгнул наружу, но Недошивин жестом приказал ему вернуться. Они пошли обратно к кладбищу. Несколько минут молчали. «До сих пор не можешь простить нам смерть своего отца?» — с уважением спросил Недошивин. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Вирский. «Ты простил? Ах, да, я запамятовал. У тебя новый отец, Рябов. Рябов так нежно к тебе относится». Хотел бы тебя поздравить, но не могу. Я жизнь, братишка, твоего настоящего отца под расстрел подвел. Конкретно твой возлюбленный генерал. Недошивин побледнел. Ложь! — воскликнул он. Ты скверный актер, Платон, — вздохнул Вирский. Допустим, — нервно согласился Недошивин, — но Рябов в принципе в этом не виноват. Разумеется. Издевательским тоном подхватил Вирский. Они вообще ни в чем не виноваты. Подумаешь, шлепнули наших отцов. Тоже еще беда в масштабах мировой революции. Они и тебя шлепнут за милую душу, когда поймут, что из себя национальный диктатор, как из меня старец Тихон. Слушай, а ты зачем сюда пришел? Не для того, чтобы рыдать у тебя на плече о наших отцах, ответил Недошивин. Хочу с тобой поторговаться, Родион. Неужели? Вирский с сарказмом всплеснул руками. «Неужели наш Платоша стал не мальчиком, но мужем? Он же сам покупает себе нижнее белье и верховную власть. Поздравляю!» «Мы серьезно говорим, или будешь кривляться?» — поморщился Недошивин. «Я хочу заключить с тобой договор». «Договор?» — спросил Вирский. «И ты согласишься подписать его кровью?» «Да». Вирский захохотал. Недошивин повернулся и пошагал к посадке. «Стой!» — крикнул Вирский. — Это было мое последнее дурачество, клянусь тебе. Милый Платон, мы уж давно не подписываем договоры кровью. Это вчерашний день. — Чему же их подписываете? — удивленно спросил Недошивин. — Простыми чернилами. — Или ничем. — Какой смысл в какой-то там закорючке? Просто если мы заключим с тобой договор, ты будешь делать то, что тебе скажут. Через неделю, через месяц ты почувствуешь ответ с нашей страны. И так будет продолжаться шаг за шагом. Шаг за шагом. Ты нам, мы тебе. Ты нам, мы тебе. Потом ты заметишь, что от тебя уж ничего не требуется. Ты все будешь делать для нас вполне добровольно. Ты станешь одним из нас. Но если... Никаких «если».